Глава 44. Озерову прошедшая неделя показалась чудесной. Он даже и не заметил, как быстро подкрались выходные. Каждый день они встречались с Ольгой, подолгу катались в машине, гуляли вечером в парке или держались за руки, как счастливые школьники на свидании. Бывало, что вообще никуда не выходили, готовили вместе ужин, а потом долго занимались любовью. Чувство вины перед дочерью не давало мужчине покоя, поэтому дважды в эту неделю они с Ольгой брали Веру с собой. В среду были в кино, а в пятницу сходили в зоопарк. Вдоволь нагулялись, налопались мороженого и насмеялись так, что порой было стыдно перед прохожими. Проводить время втроём оказалось приятно и весело, а еще это вдруг стало почти столь же привычным, как видеть улыбку Ольги, когда она по-шпионски отстраненно вышагивала по аллее и делала вид, что не замечает его. А затем вдруг выбирала момент и резво прыгала к нему в машину. В присутствии Веры они держались очень сдержанно. Не обнимались, не целовались, не касались друг друга руками. Боялись, как девочка отреагирует. А если это причинит ей боль? Но под конец пятничной прогулки дочь все-таки немало удивила Озерова, шепнув: «Я сейчас отвернусь и притворюсь, что мне очень интересно посмотреть на льва, а ты уже обними Олю, вижу ведь, что хочешь». И Матвей растерялся. А Ольга, которая невольно услышала реплику Веры, покраснела и прыснула со смеху. Конспираторы из них были никудышнее, и чувства, которые профессор и студентка пытались удержать, то и дело рвались наружу в самый неподходящий момент. Чего только стоили их многозначительные взгляды и перемигивания. Они, как малолетние влюбленные дурачки, строили друг другу рожицы или объяснялись нелепыми жестами, после чего долго сами над собой хохотали. Идиллия казалась бесконечной, пока не наступила суббота. «Давай поедем в парк», — предложил Матвей, когда Ольга села к ним в машину у своего дома. «Опять с горок кататься?» — устало скривилась Вера. «Или на качелях?» «Погуляем, покормим уточек», — мужчина пожал плечами. Больше всего ему сейчас хотелось поцеловать девушку, а не пререкаться с дочерью. «Можем взять велосипеды. Как тебе? Или возьмем на прокат эту штуку, как ее? Гироскутер? Ты ведь хотела». Вера выдохнула воздух через сомкнутые губы. «Я не хочу ездить на нем по парку. Я просила купить его, чтобы я могла кататься во дворе с ребятами. Гироскутер есть только у Кольки Арефьева, а у остальных самокаты и велики. Представь, как круто иметь свой собственный». «Вер, мы это уже обсуждали», — прочистил горло Озеров. «Эта штуковина стоит немалых денег. Ты три раза на ней промчишься и забросишь, как забросила ролики, разве нет?» «Нет». «Ну, конечно», — насупился он. «Давай подождем до твоего дня рождения. Если у тебя не появится новая хотелка, то купим. Идет? Просто сейчас такие покупки совершенно нецелесообразны. Скоро похолодает и выпадет снег. И куда ты со своим гироскутером?» «Ясно». Девочка отвернулась к окну. Ольга окинула ее понимающим взглядом и посмотрела на Матвея. «И куда решили поехать?» «В кино? На каток?» Раскинув руки, предложил Матвей. «Может, в кафе? Или в развлекательный центр?» «А как насчет теплохода?» Присоединилась к обсуждению Ольга. «Ладно, я согласна кормить уточек», — примирительно улыбнулась Вера. «Только вы мне за это покупаете двойную порцию крем-брюле». «Отлично», — и профессор тронул машину с места. Уже через полчаса они парковались возле огромного торгового центра. Было удобнее бросить автомобиль именно там, чем кружить возле парка, где вся стоянка в выходной была забита битком. «Секунду», — попросил Матвей, доставая телефон. «Отвечу на звонок». Оля с Верой обменялись многозначительными взглядами. Как обычно, работа преследовала мужчину даже в субботу. «Да, привет». «Конечно. Можем пересечься, если недолго. Я возле торгового центра «Аксион». «Хорошо, прямо сейчас». Озеров спрятал мобильник в карман и развел руками. «Знакомый готовится к защите, просит посмотреть материалы его диссертации. Договорились встретиться в здании торгового центра. Вы меня здесь подождете или в парке?» «А зачем нам в машине сидеть?» — покачала головой Вера. «Оля, может, по молочному коктейлю выпьем в кафе?» «С удовольствием», — согласилась Алексеева. «Я недолго, обещаю», — заверил их Озеров. И они втроем вошли в здание торгового центра. Проводив своих девочек до кафе, Матвей Павлович еще раз созвонился с приятелем, спустился на первый этаж и махнул рукой, заметив его в толпе. Мужчины расположились за столиком, и старый знакомый разложил перед ним материалы работы. Ознакомившись с планом, Озеров хмыкнул, далее быстро пробежался по тексту и по основным частям. Наскоро обсудив недочеты и выписав замечания, профессор дал необходимые рекомендации. Приятель чуть руку не вывихнул ему в прощальном рукопожатии от радости, ведь все советы, данные Озеровым, были весьма ценны. Распрощавшись с ним, Матвей поспешно двинулся вглубь торгового центра. Он достал телефон, чтобы позвонить Ольге, но не успел набрать номер, как увидел ее и Веру, идущих ему навстречу. Точнее, Оля шла, а Вера ехала на неизвестно откуда взявшемся гироскутере, хохоча, едва не сбивая окружающих с ног. «Папа, смотри!» Она врезалась ему в грудь и крепко обхватила мужчину за талию. «Еще немного потренируюсь и буду летать». «Что это?» — нахмурился мужчина. «Гироскутер моей мечты. Оля купила. Классный, да?» Ее глаза сияли от восторга. «Купила?» — Матвей перевел взгляд на Ольгу. Та пожала плечами и улыбнулась. «И сколько стоит эта табуретка на колесах?» — едва сдерживая гнев, спросил он. Разумеется, Озеров был в курсе, в каком диапазоне располагались цены на гироскутеры. Он уже интересовался ими месяц назад, но все взвесив, решил отказаться от дорогостоящей покупки. «Нисколько?» Ольга сразу поникла, заметив недовольство в его взгляде. «Это подарок». «Понятно». Матвей больше ничего не сказал. Он не проронил ни слова, пока они гуляли по парку, и даже открыто не взглянул на Алексеева ни разу. И потому девушка выглядела абсолютно потерянной. Она, как на автомате, продолжала поддерживать разговор с Верой, которая была полностью поглощена подарком, и помогала ей освоить новое средство передвижения. Она бегала за Верой по парку, живо обсуждала с ней всю прелесть гироскутера, но во всех движениях Ольги чувствовалось сильное напряжение. Девушка достаточно хорошо изучила характер и манеру поведения Озерова, чтобы не ждать от предстоящего разговора ничего хорошего. «Я провожу Олю», сухо сказал мужчина, когда они подъехали к ее дому. Он заметил в зеркало заднего вида, как встревоженно посмотрела на него Вера. Настрой профессора мог испугать кого угодно. «Пока, Верусь», — тихо сказала Оля. Девочка положила ладонь на ее плечо и сжала его. «Спасибо, Оля». Профессор вышел, хлопнул дверцы машины и решительным шагом направился к подъезду. Ольга догнала его возле крыльца. «Ты сердишься?» — проронила она. «Надо же, ты заметила!» Озеров стиснул челюсти. «Прости», — девушка дотронулась до его локтя. «Я поняла, что совершила ошибку». В ее взгляде было море вины и сожаления, но Матвей уже хорошенько вскипел, и его было не остановить. «Зачем ты это сделала?» Он отпрянул. «Я ведь ясно дал понять, что я против». «Да, но...» «Я озвучил свою позицию, Оля». Она замерла, глядя в его лицо, и разом побледнела. Ее рука так и осталась висеть в воздухе какое-то мгновение, но через секунду девушка беспомощно прижала ее к груди. «Гироскутер надоест ей через неделю!» — со злостью воскликнул Озеров. «Ты это понимаешь? Еще пара таких подарков, и Вера решит, что ей будут потакать всегда и во всем. «Матвей!» — Оля съёжилась от его резкого грубого тона. «Ты легко тратишь деньги, потому что у тебя их навалом. Ты привыкла к роскоши, а мы живем по-другому». Он смахнул руками и заметил, что девушка вздрогнула. «Матвей, я просто не подумала. Мне хотелось сделать ей приятное. Она очень радовалась». Ольга облизнула пересохшие губы. «Прости, я по привычке. Больше не буду, обещаю». «Оля, я воспитываю свою дочь по-другому», — склонился он над ней. «Я не хочу, чтобы она выросла такой избалованной, как...» «Как я?» Она уставилась на него с недоумением. «Я не это хотел сказать». Озеров сердито схватился за голову. «Тебе не понять, ты ведь ей не мать», — добавил он в отчаянии. «Вера быстро привыкнет к тому, что все ей достается легко, а потом наши с тобой отношения прекратятся, и мне одному придется расхлебывать кучу проблем». Ольга отшатнулась, как от пощёчины. Она сделала два неуверенных шага назад и замерла с открытым ртом. Кровь отлила от ее лица, сделав ошарашенный взгляд почти бездонным, а отчаяние в больших карих глазах нестерпимым и безнадежным. «Чёрт, Оль, я совсем не то хотел сказать». Он закусил губу, брякнул лишнее. «Значит, ты не планируешь для нас будущего?» Уголки ее губ задрожали. «Наконец-то ты честен со мной, спасибо». Я говорил о том, что возможно все. Нет, ты прав. Ольга с трудом вдохнула и вытянула руку, не позволяя ему приближаться. Я Вере не мать, я ей никто. И кто знает, сколько еще ошибок я могу совершить. Она скривилась, как от боли. Так что все правильно, все, как мы и договаривались. Только удовольствие, ничего личного. Оль, воскликнул Озеров, ты же понимаешь, что я неправильно выразился. Девушка разочарованно мотнула головой. «Ты уверена, что мы в любом случае расстанемся, да?» Она ждала пару секунд, чтобы продолжить, и его молчание только подтвердило ее опасения. «Я не полезу в вашу жизнь. Незачем мне к вам привязываться». «Я просто смотрю правде в глаза», — не выдержал Озеров. Он попытался притянуть ее к себе, но девушка с отвращением высвободилась. «Мы ведь разные, ты и сама видишь». «Простите, профессор». Холодно произнесла она. «Но я, наверное, пойду». Мужчина смотрел, как она открывает дверь и медленно закрывает ее за собой, но не мог заставить себя сдвинуться с места. Ему казалось, что Ольга только что выдрала сердце из его груди, сжала его в руке и ушла. Но он не мог ничего поделать со своей грёбаной гордостью и потому не побежал за ней. Озеров развернулся и нетвердым шагом направился к машине. Нервно дернув дверцу, рухнул на сиденье. Сердце било по ребрам, как молота на ковальню. Руки дрожали, а дыхание встало тугим комом в горле. Возможно, так будет даже лучше. Ольга слишком молода, а он... Он уже слишком стар, чтобы воспитывать вдовесок к 10-летней дочери еще и сопливых юных девиц. Да, Алексеевой самое место где-нибудь в клубе, где такие же, как она, студентки обжимаются по углам с прыщавыми юнцами. Пара месяцев, и гормоны бы успокоились, и конфетно-букетный период закончился бы. А потом наружу полезли бы его и ее недостатки. Оказалось бы, что их интересы и планы на жизнь совершенно разные, начались бы ссоры. Нет, они вовремя остановились, все правильно. Различие между ними слишком очевидно, чтобы закрывать на них глаза. «Ну ты, папа, и дурак», — тихо произнесла Вера, отворачиваясь к окну. «Тебе тоже дома попадет, не переживай», бросил Озеров через плечо. «Зачем ты ее расстроил? Оля ведь чуть не заплакала, нельзя же так. Я во всем виновата, а не она». Матвей сжал руками руль и зажмурился. Да, Ольга обиделась, но она не плакала. Здесь не о чем переживать. «Вера, это дела взрослых?» Стараясь оставаться спокойным, выдавил он. «Пожалуйста, не лезь». «Да, тогда иди как взрослый и извинись, что накричал на нее». «С этим я как-нибудь и без тебя разберусь», — проворчал мужчина и резко сорвал автомобиль с места.